13. «Ставлю 10 000 на парнишку!» Все, включая Ицы, обернулись на этот возглас. «Да он спятил!» «Так он и глаза свои проиграет!» — зашептались в толпе. Прорицатель и ухом не повел. Он вытащил из штанов кошель, а оттуда вексель именно на эту сумму. Парень, принимающий ставки, осмотрел печати и подписи на лицевой стороне, потом рисунок, изображающий казенного фальшивомонетчика, на обратной. Документ, несомненно, был подлинный. Оставалось только проверить, хватит ли у прочих игроков денег расплатиться, если вдруг человек гора и впрямь проиграет. Оказалось, хватит. И тогда распорядитель объявил, что поединок начнется по удару гонга. Ци замер в 3 шагах от великана. По бокам от соперников встали 2 поваров. В руках у них были ножи с зарубками, по которым будет определяться глубина порезов. Великан с опаской косился на ножи. Так смотрят на змею, пытаясь понять, ядовита она или нет. Он сделал еще несколько глотков вина, плюнул на пол и, бешено зарычав, потребовал еще бутылку. Поединок начался. Повар обмакнул кисточку в черные чернила и принялся рисовать на туше великана дорожку, по которой следовало провести нож. Затем настала очередь Ци. Второй повар приступил к такой же операции. Когда он внимательнее посмотрел на левый сосок юноши, его пробила дрожь. На обожженной коже уже была прочерчена похожая дорожка, но не кистью, а глубоким шрамом. И повар понял, что этот юноша не первый раз бросает вызов дракона. Пока повар рисовал, Ци прикрыл глаза и обратился к душам родных за помощью и защитой. 3 года назад, вступившись за честь родственника, Ци был вынужден принять участие в таком же поединке. В тот раз он вышел победителем, хотя победа едва не лишила его жизни. Такова была обратная сторона его странного дара. Он не чувствовал боли, зато и не мог рассчитать, когда риск становится смертельным. И теперь он не знал, что наступит раньше — победа или смерть. Вполне могло случиться так, что нож пропорит ему легкое, скорее, чем лезвие другого, пробьется сквозь толстый слой жира и мускулов, которыми укрыто тело великана. И все-таки рисковать стоило. Он должен был победить ради третьей. Ци сглотнул слюну. Начиналось захватывающее представление, и комната сотрясалась от воя собравшихся. Они были как голодная собачья стая, а он как добыча. Укола он не почувствовал, зато ясно увидел струйку крови, которая забила из-под соска, скользнула вниз по животу и выпачкала его штаны. Риск все возрастал. Стоило ему вздрогнуть, он мог лишиться своей ставки. Оставалось только сохранять спокойствие и позволить ножу делать свое дело. Когда лезвие начало разрезать его кожу, Ци только глубоко вздохнул. Разрез удлинялся, а Ци смотрел, как второй повар проводит такую же операцию над его противником. Великан скривился от боли, когда острие пронзило коричневую ореолу соска. Однако по кривой ухмылке, которую он вслед за этим наградил юношу, Ци понял, что столкнулся с серьезной проблемой. Чем дольше будет продолжаться испытание, тем короче станет его дорога на кладбище. Ножи в руках поваров продвигались медленно, но неотвратимо. Борозды становились все глубже, металл раздвигал жир и мясо, разрезал мускулы, разбрызгивая кровь и калеча плоть. Гримасы на лицах противников делались все страшнее и появлялись все чаще. У Ци они были притворные, а вот у его соперника настоящие. И все-таки рот исполина оставался закрытым, челюсти сжаты, согнутая шея напряжена. Только яростный взгляд на юношу, глаза в глаза, был живым зеркалом его страданий. И вдруг Ци почувствовал, что лезвие ножа остановилось у него над ребром, в малом шажке от сердца. Повар надавил слишком сильно. Нож застрял между реберной костью и рубцом старого шрама, натянувшимся, как струна. Ци перестал дышать. Любое неосторожное движение могло порвать ему легкое. Великан, не спускавший глаз с лица противника, расценил эту перемену как предвестие своей победы и затребовал еще кувшин вина. Ци попросил продолжать. От ненужных остановок он просто свалится без сил. — Ты уверен? — у повара дрожала рука. — Нет, но Ци кивнул. Повар сжал зубы, возвращая твердость руке. Ци ощутил упругое сопротивление своей кожи. Вот она натянулась, и вот она с треском лопнула. Теперь нож двигался прямо к сердцу. Чтобы грудь не вздымалась, Ци снова задержал дыхание. Повар явно ждал, что он подаст сигнал остановиться, но Ци уже не мог позволить себе никакой слабости. «Продолжай!» И тут великан презрительно рассмеялся. Грудь его была вся в крови, но алкоголь будто притупил не только все его чувства, но заодно и рассудок. «И кто здесь трус?» — прорычал он, снова вливая себе в глотку кувшин вина. Ци сознавал, если соревнование продолжится, трагедии не избежать. Но ведь ему так нужны деньги. «Да когда же ты, наконец, закричишь?» И тут будто в ответ на его мысли это случилось. Лицо великана стало белым, его звериные глазки помутнели, а потом неестественно расширились, будто увидев кошмарное привидение. Обливаясь кровью, он, шатаясь, шагнул к Ци. Торчавший под сердцем нож вошел в тело по самую рукоятку. «Он сам дернулся», — оправдываясь, бормотал повар. «Проклятый молокосос!» Это были последние слова великана. Он сделал еще шаг и рухнул точно гора. Обвалом накрыло и ближайших зрителей, и столы. Толпа болельщиков бросилась на помощь погибшему исполину. В выигрыше остались немногие. «Бежим отсюда! Быстро!» Ци не успел даже одеться. Воспользовавшись суматохой, прорицатель схватил его за руку и потянул к задней двери. На их счастье уже наступила глухая ночь, снаружи никого не было. Беглецы кинулись в проулок, добрались до канала и спрятались под каменным мостом. «Держи! Накинь это и жди меня здесь!» Ци принял от прорицателя льняную куртку, промыл раны и оделся. Он ждал и гадал, вернется ли прорицатель. Как ни странно, человек-обезьянка появился довольно скоро, и в руке у него был набитый мешок. «Мне пришлось договориться с мальчишкой у входа, чтобы он спрятал мои вещички на ближайшем складе. Ты как, сильно болит?» Ци покачал головой. «Дай-ка я посмотрю». «Великий Будда! До сих пор не понимаю, как это ты его победил?» «А я не понимаю, почему ты поставил на меня?» «После объясню. На вот, лечись». Прорицатель вытащил из мешка пластырь и залепил раны. «О, великий демон, откуда у тебя такие ожоги?» Ци не ответил. Человечек перебинтовал его куском тряпицы, потом скинул с себя ослиную шкуру и укрыл юношу. Это было вовремя. Холод с гор уже леденил кости. «И вот еще что. Работа у тебя есть?» Ци покачал головой. А где живешь? Не твое дело. Тебе удалось получить выигрыш? С тревогой спросил Цин. Ну, разумеется, рассмеялся человечек. Я ведь прорицатель, а не тупица. Глянь-ка, не твое? И он протянул юноше туго набитый мешочек. Цы просто кивнул и спрятал свои 800 монет, превратившиеся теперь в 1600. Вообще-то ему причиталось больше, но припираться он не стал. «Мне нужно идти», — сухо бросил он и поднялся. «Что за спешка? Погляди на себя. На такой ноге ты далеко не уйдешь. Мне нужно в аптеку. Посреди ночи. К тому же эту рану тебе ни в какой аптеке не залечат. У меня есть знакомый лекарь, он... Это не для меня». Ци проковылял несколько шагов и остановился перевести дух. «Вот чертова нога!» «Быстро назад! Не то нас отыщут. Люди, проигравшие нам свой дневной заработок, отнюдь не буддийские монахи, что и букашки не обидят. Стоит им очухаться, они будут готовы нас по земле размазать, только бы вернуть свое. Я выиграл честно». «Ну да, так же честно, как и я со сверчками. Меня-то не проведешь, парень. Мы с тобой мешаны из одной глины. Я подметил еще, когда этот громила ухватил тебя за плечо. Ты даже бровью не повел. Поначалу я этому не придал значения, но когда ты показал все свои шрамы, особенно те, которые совпали по рисунку с вызовом дракона... Так что ладно, парень, ты не в первый раз участвовал в таком состязании, и ты определенно знал, что делаешь. И вот что я скажу. Не знаю, как ты этого добиваешься, но ты одурачил всю компанию, одурачил эту гору мускулов, всех провел, кроме меня. Ведь я прорицатель Сюй. Вот почему я поставил на тебя. Не понимаю, о чем ты. Ясное дело. Я тоже ничего не понял про те магниты. Ну ты чего уж там. Дай-ка лучше я погляжу твою ногу. Сюй, задрав штанину Ци, осмотрел рану. Проклятье, парень! Тебя что, тигр укусил? Ци скрипнул зубами. Он терял драгоценное время. Нельзя больше ждать. Он поставил ради третьей жизнь на кон не для того, чтобы просидеть всю ночь под мостом. «Я должен идти. Знаешь ты, где тут аптеки поближе или нет? Парочку знаю, только сейчас тебе не откроют. Разве что мы придем туда вместе. А ты до утра не можешь обождать?» «Нет, не могу». «Вот дурачина. Ну хорошо, идем». Они брели в тумане по каким-то улочкам портового района. Чем ближе к складам, тем тошнотворнее разносился в холодном воздухе запах прогнившей рыбы. Встречные бродяги посматривали хищными взглядами, но хромота Ци и стертая ослиная шкура на его плечах сразу давали им понять, что поживиться тут нечем. Завернув в костяной переулок, место, где сваливают в отбросы рыбьи внутренности и хребты, прорицатель остановился. Оглядевшись, перескочил через лужу зловонной крови и постучал во вторую дверь. Выбранный им дом больше напоминал разбойничий притон, чем благопристойное жилище. Вскоре отблеск фонарика в окне возвестил о пробуждении хозяина. «Открывай! Это Сюй! Ты принес должок? О, дьявол! Открывай! Я привел раненого!» Сначала раздался хруст проржавевшей задвижки, потом скрип несмазанных петель. На пороге возник мужчина, украшенный множеством чириев. Оглядев пришедших, он хмуро сплюнул. «Где мои деньги?» Сюй по-свойски оттолкнул неприветливого хозяина и прошел за порог. Если снаружи дом казался притоном, то изнутри походил на выгребную яму. Ци первым делом спросил хозяина про лекарственный корень. Хозяин молча кивнул и ушел куда-то за занавеску. Оттуда сразу послышались шепотки. «Не беспокойся», — подбодрил Сюй. «Он, конечно, крыса, но надежная крыса». Вскоре крыса вернулась с каким-то порошком. Ци попробовал его на вкус. Это и впрямь было то самое снадобье, только куда меньше, чем надо. Ци попросил еще, но хозяин ответил, что больше у него нет. И, запросив 1000 монет, вполне удовлетворился и 800. «Послушай, и для ноги ему что-нибудь дай?» — велел Сюй своему знакомцу. «Мне не нужно. Спокойно, парень. Это будет за мой счет». Прорицатель расплатился, и они поспешили покинуть странный дом. На улице пошел дождь, и ветер задувал все сильнее. Ци хотел поскорее отделаться от прорицателя. «Спасибо за...» «Да не стоит. Лучше послушай». «Я тут подумал. Ты ведь говорил, у тебя нет работы?» «Ну, говорил». «Ну вот, слушай дальше. По правде сказать, уже много лет моя основная работа — могильщик. Это ремесло приносит неплохой доход, если умеешь общаться с родственниками покойного. Я работаю на полях смерти на главном кладбище Линьаня. А прорицатель — это так, подработка. Как только обставишь пару деревенских простофиль, так о тебе уж молва трубит, а фокус со сверчками давно себя исчерпал. Мне приходится перебираться с места на место, но у этих ублюдков из большой банды все под контролем. Либо ты им платишь, либо сам собирайся и уходи. Линянь, конечно, велик, но не настолько. Да, понятно. Ци торопился, но не хотел выглядеть неблагодарным. В общем, чтобы заработать лишнюю пару монет, приходится то продавать леденцы, то кастрюли чинить, а то предсказывать будущее или делаться уличным рассказчиком. Даже мой выигрыш не сильно меня обогатил, дьявол. У меня ведь семья, а вино и девочки денег стоят. И старик сам же расхохотался. «Прошу прощения, но я понял, понял. Тебе куда? На юг? Ну, пошли, я тебя провожу». Ци собирался сесть на лодку на Императорском канале. Теперь он мог себе это позволить. «А ведь деньги — неплохая штука. Ты хотел бы заработать сразу много?» Сюй засмеялся и двинул юноше локтем под ребро, забыв о том, что того недавно били ногами. «Что за вопрос?» «Конечно. Сверчковые бега, говорю я, едва покрывают расходы. А вот вместе мы бы... Я знаю все уголки, все рынки. Я умею дурачить людей. А ты с таким даром, там и озолотились бы». «О чем ты?» «Да-да, парень. Мы бы действовали осторожно. Не так, как с этим дылдой. Совсем не так. Мы бы выискивали задир, хвостунов, поножовщиков, бахвалов, болтунов и пьяниц. Ведь порт кишмя кишит дураками, которые, увидев безбородого юнца, поставят на кон собственную шкуру. Мы бы общипывали всех и каждого и уносили ноги, прежде чем они опомнятся. Спасибо за предложение, но у меня, честно говоря, другие планы». «Другие планы? Боишься прогадать при дележе? Слушай, я готов уступить половину выигрышей. Или ты полагаешь, что способен все делать в одиночку? Я угадал. Если так, ты сильно заблуждаешься, приятель». «Да я...» «Нет, не в этом дело. Просто я предпочитаю занятия не столь рискованные. Ну все, нам пора расставаться. Держи, вот твоя шкура», — отговаривался Ци, ковыляя к лодке, что перевозила пассажиров от одной городской пристани к другой. «Да ладно, оставь себе. Ну, подожди. А как тебя зовут?» На этот вопрос Ци не ответил. Он еще раз поблагодарил хитреца, вскарабкался на борт, и вскоре его фигура растворилась в речном тумане. Путешествие по реке казалось юноше нескончаемым. Точно боги по мере продвижения лодки все дальше отодвигали горизонт. Наконец он сошел на берег рядом с гостиницей. Все помыслы Ци были только о третьей, Его не покидало тревожное ощущение, что с девочкой что-то случилось. Поднимаясь по лестнице, он, забыв о прокушенной ноге, прыгал через три ступеньки. В коридоре наверху не видать было низги. Доскакав до двери, Ци увидел, что занавеска отодвинута. Тишина была жуткой, точно в оскверненной могиле. Ци медленно вошел в комнату. Сквозь прореху в стене плескал дождь, по полу разливались грязные потеки. Ци позвал сестру. Никто не откликнулся. Когда он подходил к тайнику, руки его начали дрожать. Ци молился. «Ну пусть девочка просто спит. Ну пусть». Он несмело раздвинул бамбуковые шесты и увидел на полу бесформенный, безжизненный, неподвижный комок. У юноши кровь застыла в жилах. Теперь он страшился худшего. Он хотел снова окликнуть сестру, но голос больше его не слушался. Рука двигалась медленно, словно с опаской, но вот, наконец, пальцы прикоснулись к вороху тряпья на полу. И тогда из его горла вырвался крик ужаса. Под тряпками было пусто. В тайнике валялось только одеяло и та одежда, что была на третьей с прошлого утра.